Трафальгар. Корабельный гардемарин Михаил Лазарев, совсем еще юный, 16 лет от роду, безусый юноша, пристально рассматривал чуть видимую на горизонте угловатую кромку земли. Где-то уже недалеко был загадочный Кадис, главная база испанского флота, куда поспешала вышедшая из Мальты русская эскадра адмирала Ушакова, состоящая из двух десятков паровых кораблей, 9 из которых были линкорами. Заветный Кадис был, по сути, настежь открытыми воротами в Атлантику, куда вот уже несколько столетий отправлялись корабли. Новый свет манил моряков, флебустьеров, конкистадоров и прочих любителей приключений, притягивал со страшной силой своими рассказами о невиданном ранее обогащении, о путях в сказочную страну Эльдорадо, в которой, по слухам, удалось побывать немногим счастливчикам. И вот я здесь, посмотрев на пустынное море, чуть усмехнулся гардемарин. Еще год назад, будучи кадетом только что открытого Черноморского корпуса, он и не мечтал так скоро побывать в боевом походе, но осенью его перевели в гардемарины, и вот теперь, направленный на годичную морскую практику, он получил повышение и стал корабельным. Перед глазами в розовом тумане поплыли миражи стран и городов, в которых Лазарев уже побывал на своем пока коротком жизненном пути. Он видел зеленые оливы в Пирее и легендарный остров Саламин, где когда-то греческий флот Фемистокла разгромил персидскую армаду Ксеркса, и величественный языческий храм в Афинах, посвященный воительнице Палладе, который поражал своей величиной даже видавших виды скептиков. Такова была древняя Греция во времена своих бессмертных героев, чьи имена уже стали достоянием истории. Побывали русские моряки и в Чесминской бухте, в которой русский флот одержал две выдающиеся победы над турками и англичанами. Лазарев хорошо запомнил то чувство невыразимой гордости, что он русский моряк, и это навечно отпечаталось в душе юноши. Прав был великий император, когда сказал: «Помилуй Бог, но я русский». И это чувство сопричастности к великим свершениям Михаил всячески берег в себе с того дня, когда разглядывал легендарный Константинополь, русский Царьград, и любовался Святой Софией, что была снова осенена православным крестом. В этом величественном соборе он впервые не сдержал слез и, как заклятие, читал строчку из приказа, что отдал Петр Федорович по армии и флоту. Имя русское держать честно и грозно. Весь поход юный гардемарин мечтал участвовать в битве и, может быть, совершить подвиг. Михаил даже представил, как в клубах дыма и пламени он с саблей в руках ведет матросов на абордаж и первым врывается на палубу ненавистного британца, а там, Гибралтар. А мы не будем торопиться, ваше императорское высочество, ибо поспешишь, людей насмешишь. Я согласен с вами, Михаил Илларионович. Царь московский Александр Петрович только усмехнулся, слушая старого фельдмаршала, известного своей тучностью, но еще более хитростью и истинно византийским коварством. Князь Голенищев-Кутузов был намного младше главнокомандующего русской армией фельдмаршала Александра Суворова и, еще не достигнув 60 лет, все еще оставался чрезвычайно энергичным и предусмотрительным человеком. Впрочем, первое свое качество старый лист тщательно скрывал, и все окружающие видели в полководце чрезвычайно ленивого сибарита, любящего с юношеским пылом волочиться за молоденькими девушками. И тем опасен был старый служака, в котором качество лесной бестии с рыжей шкурой сочеталось с мертвой хваткой матерого волка. Александр, так уж у него получилось, первый раз оказался на настоящей войне, стычки с воинственными инородцами в Сибири таковой не являлись, обычное дело в тех далеких землях. И сам хорошо понимал, что генерала из него не выйдет, потому все военные дела цесаревич спокойно переложил на фельдмаршала, чему тот был несказанно рад. Нанесенная полякам в Берлине рана продолжала беспокоить Александра Петровича, причем так, что он официально отказался от императорского престола, прекрасно осознавая, что управлять столь огромной страной в полную силу он никогда уже не сможет. Государственный совет принял это отречение, но оставил его в строжайшей тайне. Однако уйти на покой царю московскому так и не удалось. После тайной беседы с родителями, на которой он присутствовал вместе со своей женой, испанской инфантой Марией, судьба и государственный долг забросили его сюда, под знойное небо Древней Иберии. Заполучив такого союзника, как Испания, Антанта чрезвычайно усилилась. Недолго думая, Петр подписал со своим кузеном, а фактически с премьер-министром Гадеем, тайное соглашение, по которому передавались не только линейные корабли в обмен на мексиканские земли, но Россия брала на себя многие обязательства, одним из которых было взятие английской крепости Гибралтар. Последняя была построена на скалистой косе, не так давно отнятой у Испании, и фактически запирала вход в Средиземное море. Терпеть такую занозу Петр Федорович и генерал Гош не желали категорически, а потому снарядили небольшой корпус с мощной осадной артиллерией, что вместе с испанскими войсками приступил к штурму британской твердыни, в бухте которой стояла эскадра адмирала Коллингвуда. Ничего, пушки расставлены, пора начинать концерт. Чуть нараспев, на исконный русский манер, произнес Кутузов, ехидно улыбнулся и потянулся, как сытый кот. Дня 2-3 бомбим хорошенько, а там британцы пардона и запросят. Так что, ваше величество, не волнуйся, долго сидеть здесь не будем. У нас и так дел много, всему свое время. Последние фразы в устах старого фельдмаршала прозвучали с такой нескрываемой угрозой, явственно просквозившей в чуть суховатом голосе, что Александр Петрович удивленно выгнул брови и задумался. Слова лукавого фельдмаршала явно относились не к англичанам, а к кому-то другому. Это не могло не насторожить уже битого жизнью великого князя. Но он твердо знал, переспрашивать Кутузова нельзя, тот всегда хранит свои планы в тайне. Оставалось только думать и гадать. Трафальгар. И вот в клубах дыма и пламени он ворвался на палубу британского линкора «Виктория», самого мощного корабля владычицы морей. Взмах абордажной саблей, другой, враги валятся как снопы, и перед глазами кормовой флаг, белое полотнище, перечерченное красным крестом. Руки сами тянутся к нему, а потом серебряный крест на оранжево-черной колодке, знак отличия ордена Святого Георгия, заветная награда для любого солдата и матроса, и гардемарины тут не исключение. И теперь он георгиевский кавалер, но недалек тот день, когда его грудь украсится белым крестиком, в центре которого на медальоне изображен всадник, пронзающий копьем змея. Перед глазами всплыл императорский указ, в котором расплывались строчки, от которых в груди стало жарко. За бесподобную храбрость при взятии вражеского флагмана, означенного корабельного гардемарина, произвести в первый офицерский чин. О чем задумались, юноша? Участливый голос боготворимого на эскадре адмирала вывел гардемарина из почти детских мечтаний. Хотя, плох тот сержант, что не мечтает об офицерских погонах, а уж про золотых адмиральских орлов и говорить не приходится. Федор Федорович Ушаков взирал на Лазарева с такой мудрой улыбкой понимающего отца, что Михаилу показалось, что его мысли прочитаны. И от этого багровый румянец моментально окрасил юношеские щеки, покрытые нежным пушком. «Ну, полноте, мой мальчик!» Адмирал усмехнулся, но тут же добавил такие слова, от которых Лазарев окончательно впал в смущение. Парню показалось, что румянец расползся по всему телу. О славе мечтать, господин корабельный гардемарин, можно, но война – это не только подвиг, но каждодневный, тяжелый труд, соленый пот, пропитанный запахом моря. Вот так-то, так точно, ваше высокопревосходительство. Лазарев вытянулся во фронт, но адмирал уже глядел в сторону. Ушаков уставился на еле видимую полоску берега и, властно расставив ноги на качающейся палубе, поднес широкую ладонь к глазам, будто стараясь что-то там разглядеть. «Мы с Трафальгар, к вечеру наша эскадра будет уже в Кадисе, надеюсь, союзники не подкачали и готовы к бою. Но где же британские корабли, прах подери?» Восклицание вырвалось у старого адмирала невольно. Подобное чувствовал и Михаил. Он, как и все русские моряки, находился в нервозном состоянии все эти прошедшие дни. Действительно, происходило то, чего просто не могло быть. Владычица морей пропустила русскую эскадру, и ни одного паруса на горизонте он так и не увидел, море словно вымерло. «Дюнкерк, царь-батюшка, мы же щелкаем хлебалом, как ты изволишь выражаться сам». Никогда еще контр-адмирал Грейк не пребывал в столь лютом бешенстве и потому, впервые в жизни, позволил в адрес императора произнести столь нелицеприятную правду, пусть за глаза и втихомолку, чтобы никто не услышал. Хотя, положа руку на сердце, эти самые слова он сказал бы Петру Федоровичу прямо в глаза, появись последний в гавани. С боевой рубки флагманского броненосца «Тур» была хорошо видна вся гавань, битком набитая боевыми кораблями, транспортами, пароходами, баржами и прочими судами. На море тише и благодать, самый раз переправляться. Молодой адмирал продолжил критику, уже с трудом сдерживая эмоции. Имея за плечами 15 морских компаний, он считал, что высадка должна была начаться еще вчера, и каждый час, не то что день, отсрочки просто губителен, и незачем ждать прибытия эскадры Ушакова и Синявина к парусным линкорам, пусть и паровым. Грейк уже относился с изрядной долей пренебрежения, его броненосцев достаточно, чтобы, если не уничтожить, то основательно потрепать весь британский линейный флот. Такую силищу собрали, и стоит как привязанная. Грейк посмотрел в широкую железную прорезь. Вытянувшиеся линии низкобортные броненосцы дымили трубами и в любой момент могли выйти из гавани, достаточно только подкинуть угля в топки и хорошо раскочегарить машины. Новые быки императорского флота, введенные в строй прошлой осенью числом в 5 единиц, являлись улучшенной версией знаменитых «Медведей», которыми он командовал в бою у Копенгагена. Все они были задействованы на прикрытии транспортов в Булоне. Да и в Кале стояло 4 броненосца русского типа, но построенных на шведских и датских верфях. Целая дюжина, способная страшным ударом орудийных клыков смести любого врага с водной глади Ла-Манша. Да хоть весь британский флот, со всеми его знаменитыми адмиралами и капитанами. Грейк скрипнул зубами, адмиралы беспокоили полученные сведения, что британцы уже построили броненосный корабль, способный сразиться с русскими на равных. И якобы сей мастодонт, названный дредноутом, то есть неустрашимым, уже стоит в Темзе и готов к бою. Нельзя откладывать операцию. Никак нельзя. Эта мысль пронизывала всю душу. Грейк, обучавшийся в Англии, прекрасно знал возможности британских верфей и заводов и считал, что уже через год британцы смогут выставить броненосный флот, по числу кораблей не уступающий русскому. А прекрасно обученных моряков и офицеров было не просто с избытком, на союзный объединенный русско-франко-испанский флот хватило бы, да еще осталось. Промедление смерти подобно. Ваше превосходительство, с берега сигналит. В действие вступил приказ Буки. Голос вахтенного офицера моментально отвлек адмирала от черных мыслей, из души тут же рухнул тяжелый камень. С нескрываемым облегчением Грейк выдохнул всего одно слово. Наконец-то, день второй, 28 июня 1804 года, Булонь. Да что же это такое? Колокольный звон оглушал, словно кузнечным молотом били прямо в душу. Петр только раскачивался на ногах, абсолютно беспомощный, зажав ладонями уши и накрепко закрыв глаза веками. Но такая защита оказалась совсем ненадежной. Звук все равно вибрировал в мозгу, давя на затылок и виски неимоверной болью, а в глазах то и дело разрывались огненные вспышки, отдающие ослепительным светом чудовищной электросварки, от которой ум за разум заходил. «Да пропади ты пропадом!» Петр простонал, не в силах сдерживать чудовищную боль, проклиная свое бессилие, и словно колдовское заклинание его отчаянный выкрик достиг нужного результата, звон резко оборвался, будто панамарь повис на биле, цепко держа веревку и упираясь ногами, а свет померк, погрузив мозг в темноту. Неведомый спаситель повернул рубильник, отключив электричество. Ух ты! Выдох непроизвольно вырвался из груди, принеся с собой умиротворенность и спокойствие, словно у несчастного страдальца забрали неимоверный труд. Наверное, такое же облегчение испытал Геракл, когда с его плеч сняли небесный свод. Ба! Опять на том же самом месте. Восклицание вырвалось из груди само по себе, стоило Петру разомкнуть веки. Он не ослеп, как боялся, и не оглох, а потому радостное щебетание птичек, порхающих с ветки на ветку, гудение шмелей, стрекот кузнечиков вливались в уши сладкой музыкой, а глаза видели ту самую церковь, которая вот уже несколько раз была в его снах, сияющие свежей побелкой кирпичные стены, блистающая золотом маковка купола, увенчанная православным крестом, святой храм каким-то чудесным образом очистил его душу, принеся спокойствие и умиротворенность. Сразу же захотелось упасть на мягкую зеленую траву, чтобы видеть плывущие по голубому небу белые облака, прищуривая глаза от нестерпимого золотистого блеска. Боже, как хорошо! Петр был счастлив, его сейчас ничто не тревожило, душа умилостивилась. И, может быть, впервые за долгие годы он обрел то безмятежное спокойствие, о котором мечтал всю жизнь. Но в подсознании словно засела маленькая заноза, которая не позволяла ему окунуться в радостную купель бытия, и эта самая игла с каждым разом все больнее давила, покалывала, безжалостно начав терзать душу. Петр непроизвольно дернулся, поняв причину беспокойства. Звон. Колокола не били всеночную, как всегда происходило во снах, будто дали монашеский обет молчания и ничем не хотели нарушать опустившуюся на землю тишину. «Нет, так дело не пойдет», — удивленно пробормотал Петр. «Это выходит за рамки сценария». Император поднялся и осмотрелся еще раз. Чудную деревенскую пастораль ничто не нарушало, не было вокруг ни людей, ни скотины, ни птиц, как Петр не присматривался. «Да что же это такое? Ничего не вижу, зато все слышу. Чудеса, да и только». В полной задумчивости Петр прошелся по мягкой траве, уже настороженно поглядывая по сторонам, хотя привычного беспокойства внутри не имелось. И тут его пронзила одна мысль, о которой он как-то в эти секунды запамятовал. «А где же мой добрый дедушка, мать его за ногу? Ведь у этой церкви у меня с ним постоянно стрелка забита, всякие базары терли. Хорошо, что больше не дерется и меня не поучает. Ох, грехи мои тяжкие, как же я сочувствую его бедным подданным, что имели такого царя, ни к ночи буди он помянут». Петр повертел головой, но ни долговязого царя, ни его расфуфыренного, преданного как пес, но вороватого Алексашки Меньшикова не наблюдалось. Это обстоятельство сразу же озадачило. «Не понял», — воскликнул он. «Выходит, этой сладкой парочке на божий свет появляться нельзя. Либо ночью шастают, либо в сумерках приходит, на закате. Грехов, видно, много, но не все тяжкие, раз хоть на край солнца им дают полюбоваться». Петр ущипнул себя за ногу, больно, как гусь своим клювом, но чудный сон продолжался. Так же ярко светило солнце, зеленела кругом травушка-муравушка, а из рощи слышалась перекличка птичьих голосов. Птахи лесные то ли перебранивались меж собой, то ли, совсем наоборот, изнывали от внезапно навалившегося счастья. «Ладненько, пойду куда-нибудь, осмотрю окрестности, раз проснуться мне не дают, а так прогулку совершу, может быть, чего нового в здешних пенатах и увижу». Приняв решение, Петр бодренько пошагал по траве, по привычке положив левую руку на бедро, как бы придерживая шпагу, которой, понятное дело, у него сейчас не было. Отдал он стальной клинок шведского короля Карла XII своему внуку, о чем порой искренне жалел, но раз обещал, то сделал, хотя пупырчатая жаба частенько давила на душу, топорищ свои бородавчатые лапки в алчных приступах. Дорога оказалась легкой, шагай себе по ней да шагай, любуйся пейзажем, словно сошедшим с полотен известных русских живописцев, слушай пение лесных обитателей. Прикушенная зубами зеленая травинка несла в себе легкий запах полыни, чуть горьковатый, но приятный, слегка будоражащий плоть и кровь. Запах юности, кто ж из нас не ощущал его и не печалился спустя долгие годы, когда тоска с силой давила на сердце. Ведь прожитые годы, как та полынь, пока не ляжет снег, горечь витает в воздухе, но тем самым давая жизнь, а уж белое покрывало, словно саван, душит живое, но потом дает надежду на будущее возрождение, которого все с нетерпением ожидают, чтобы снова вдохнуть горечи жизни. «Так и есть», — пробормотал Петр, а его ноги сами делали шаг за шагом, словно отмеряя не пройденные сажени пути, а прожитые им годы. Он шел, не зная куда, но упрямо стремился к какой-то неведомой цели, заветной и желанной, но недостижимой. «Дувр, цитадель наша, ваше превосходительство!» Выскочивший из темноты морской пехотинец радостно прокричал долгожданное известие и снова канул в черную мглу. Странно, но сопротивление гарнизон небольшого портового городка совершенно не оказал, да и в проливе, как это ни удивительно, русские галеры не встретили патрульных фрегатов или бригов. Такое вопиющее пренебрежение службой несколько озадачило контр-адмирала Максимова, но не могло его не обрадовать. Теперь он надеялся, что высадка штурмовых групп по всему юго-восточному побережью Англии, от Гастингса до Дувра, прошла успешно. «Казармы взяты, ваше превосходительство!» Очередной посыльный вынырнул из темноты. «Солдаты сдались, мы их вырезали, господин адмирал». Теперь голос был иной, уверенный в себе. Говорил кто-то из офицеров, причем явно знакомый, и Максимов уточнил. «Всех, мичман, да там их немного было, господин адмирал». На раз-два в ножи всех взяли. Никто и не пикнул. «Вы уж осторожней, Викентий Петрович, языки нужны. Слушаюсь, ваше превосходительство. В замке наверняка кого-то взяли, я мигом». Адмирал хмыкнул. Он постоянно хвалил мичмана Гончарова за исполнительность, но уж больно потомок татарских беев презрительно относился к пленным, не считая их за людей, постоянно твердя, что настоящий воин должен драться до последнего вздоха. Хотя, по большому счету, именно сейчас Максимов не хотел связывать себе руки пленными в столь ответственный момент. В первом броске на южное побережье шло всего полсотни галер, на каждую из которых гребцами и командой погрузились 300 морских пехотинцев. Прорваться, судя по всему, удалось практически без потерь. Теперь следовало любой ценой удержать захваченные гавани и дождаться прибытия главных сил десанта. Зажечь брандеры, обозначить вход. Контр-адмирал отдал команду, нисколько не сомневаясь, что она будет выполнена. Действительно, не прошло и 5 минут, как слева и справа от входа в гавань вспыхнули два ярких огня, то подожгли две галеры, набитые горючими веществами под завязку, смолой, селитрой, нефтью. Теперь огонь этих импровизированных маяков хорошо послужит многим другим кораблям союзного флота. Гибралтар, русский флот проследовал в Кадис, сэр. Голос флаг офицера дрожал от еле сдерживаемого возбуждения. Наконец произошло то, что все англичане, от флагмана до юнги, ожидали в лихорадочном нетерпении. Адмирал Коллингвуд, первый барон Катберт, чуть улыбнулся долгожданному известию. Старый моряк прекрасно понимал, что идущих на всех парах кораблей московитов не догнать его парусным линкором. Но как только они свяжут себя по ногам огромным скопищем французских и испанских судов, то все их преимущества превратятся в недостатки. Они станут похожими на скаковую лошадь, к ногам которой привязали чугунное ядро. В голове адмирала был давно разработан план будущей баталии, дождаться, пока весь союзный флот соберется в Кадисе, и прихлопнуть там его разом. Он лишь тихо спросил, уточняя, каков состав эскадры. 9 коптилок, сэр, и еще 10 поменьше, фрегат, корвет или бриги, сэр. Отлично, Генри, просто отлично. Взмахом руки Коллингвуд отпустил флаг офицера восвоясь и подошел к окну. Через стекло были хорошо видны маленькие пятнышки костров осадившего Гибралтар русско-испанского отряда. Слишком далеко, чтобы принимать их в расчет. На такой дистанции вражеская артиллерия для нас абсолютно безвредна. Ну что же, негромко произнес адмирал, обращаясь к самому себе, завтра выйдем в море, и эти бестии узнают на собственной шкуре, кто настоящий хозяин. Предстоящего боя Коллингвуд совершенно не опасался, несмотря на то, что имел вдвое меньше кораблей, чем союзники. Он не без основания считал, что по своей выучке английские команды на голову превосходят своих оппонентов. Да и паровые машины, стоявшие на русских линкорах, не давали большого преимущества, лишь в случае бегства догнать их было чрезвычайно затруднительно. Так что завтра его эскадра выйдет в море и через день перехватит объединившихся врагов, устроив им показательный урок. Они разделят судьбу непобедимой эскадры, уверенно произнес адмирал. В голосе слышалась непоколебимая убежденность. Лавры Дрейка и Хоукинса жаждали получить многие адмиралы и капитаны королевского флота, но этот фарт выпал ему. Коллингвуд снова подошел к окну, пристально всмотрелся в темноту и тут же увидел вдали яркую вспышку, будто выстрелили из пушки. Он захотел отвернуться, но краем глаза случайно заметил, как всего в каком-то кабельтове от кормы его флагманской Виктории взлетел из воды большой белый султан. «Дьявол их разбери!» Удивление буквально поразило Коллингвуда, адмирал оцепенел на добрую минуту. Он был опытным моряком, и калибр упавшего ядра оценил не менее чем в 40 фунтов. Такое попадание могло стать фатальным для любого английского корабля, укрывшегося в Гибралтарской бухте. И словно в подтверждение опасения вдали вспыхнули уже два огонька, и еще пара смертельно опасных всплесков появилась на темно-синей глади. «Откуда у русских столь дальнобойные пушки?» — вскричал адмирал, с пронзительной отчетливостью понимая, что план придется немедленно корректировать. Он не хотел допускать потери ни одного линкора своей не столь многочисленной эскадры, так что уходить из Гибралтара нужно было перед рассветом, как можно быстрее, пока русские комендоры не пристрелялись по его линкорам, что могли превратиться в неподвижные мишени. «Гаддым, мне нужно выходить немедленно. Дьявол подери московитские пушки, это сатанинское порождение. Дувр». Галера ходка шла по чуть светлой дорожке лунного света, весла размеренно опускались в воду, и на едином выдохе здоровенные парни в зеленых мундирах тянули их на себя. «Ой-хо!» Этот вскрик продолжался сотни раз, и Денису Давыдову казалось, что он будет повторяться до бесконечности. Молодой гусар только вертел головой по сторонам, искоса бросая взгляд на уверенно стоявшего на небольшом возвышении князя Багратиона. Вот на кого он хотел походить сейчас, решительного генерала, не испытывавшего ни капли страха перед морской стихией. А ведь ветер свистел, большие волны каждый раз, как казалось молодому офицеру, поднимали большую галеру, словно пушинку, а в голове уже рождались стихи, в которых будет повествоваться, как, преодолев свирепую бурю и шторм, русские солдаты отважно переправились через огромное море. Удивительно тихая стоит погода, поручик, Посейдон нам весьма благоприятствует. Давыдов стремительно обернулся и с нескрываемым высокомерием обладателя шикарного гусарского ментика, отороченного мехом, посмотрел на одетого в зеленый мешковатый мундир флотского офицера со звездами капитан-лейтенанта на погонах. «А долго ли нам еще плыть?» – вопрос вырвался непроизвольно. Морское путешествие кавалериста порядком утомило. Пролив не широк, поручик, идти всего 20 миль. Море спокойное, о лучших условиях и мечтать не приходилось. «Да вон он, берег, через 5 минут пристанем». Денис впился взглядом в ночную тьму, которая уже была не черным покрывалом, непроницаемым для взора, а темно-серой вуалью пожилой модницы, через которую он разглядел смутную длинную полосу, будто вырастающую из воды крепостной стены. Неожиданно прибрежная полоса осветилась двумя кострами, а стоявший с ним моряк чуть ли не подпрыгнул на месте и ликующе выкрикнул: «Брандеры горят, наши взяли Дувр». Поручик продолжал гадать, как произойдет высадка. Ведь по плану князя и его штаб должен был перевозить специальный пароход, но уже перед самым отплытием на нем сломалась машина, и тогда генерал Багратион решил отправиться с первой волной десанта, составленного исключительно из одних моряков. Денис не разделял уверенности князя и, как всякий армеец, с некоторым пренебрежением посматривал на матросов, коих считал малопригодными к сухопутной войне. Ибо одно дело грести веслом, для этого большого ума и выучки не нужно, а другое – орудовать саблей на фланкировке. А потому на ружья, сложенные под лавками, на которых сидели гребцы, он посматривал с сочувствием, негоже такое великолепное оружие передавать в руки едва обученных военному делу мужиков. Охма! Толчок оказался внезапным, и если бы не сноровка в кавалерийской езде, когда лошадь может остановиться перед барьером, то поручик не удержался бы на ногах и проломил собственной головой дощатую перегородку. Но и без помощи не обошлось, моряк цепко подхватил его под локоть, и Денис чудом удержал равновесие. «Полундра! Вперед, братишки!» Звонкий крик, пронесшийся над палубой, привел в движение всех моряков. Гребцы отшвыривали весла, вооружались винтовками, перекидывая через плечо патронташи, и мгновенно бросались к открытым портам на носу, с которых уже были скинуты в воду длинные сходни. Ни хрена себе! Вот тут поручика проняло, не прошло каких-то 2 минут, как галера опустела, и лишь из воды до с берега доносился отборный флотский мат. На носу стояли немного растерявшиеся штабные офицеры и сохранявший полное спокойствие грузинский князь. Справа и слева на прибрежный накат, словно гигантские киты, выползали, одна за другой, следующие галеры, с которых с затейливой руганью на устах скатывались сотни матросов. «Господа, высадка началась!» Голос князя Багратиона чуть дрожал от возбуждения. «Прошу пожаловать на берег!» Булонь, на голубой глади узкой речушки, почти у самого берега, качался на тихой волне вытянутый баркас. Приглядевшись к нему, порядком удивленный Петр узнал видимый им неоднократно в военно-историческом музее на Васильевском острове легендарный бот. «Так ведь это дедушка русского флота. Ты смотри, самого Петра Алексеевича любимый бот». Сапоги с чавканьем вошли в ил, теплая вода полилась за голенище, на что Петр не обратил никакого внимания. Сделав несколько шагов, он уцепился за борт и рывком перебросил ногу. Усевшись на банке, император с улыбкой осмотрел бот. Мачта была убрана, но все остальное находилось в полном порядке. «Хоть сейчас отправляйся в плавание, только весла вставляй в уключины, досажай за них гребцов». А еще на суденышке было 4 маленьких, почти игрушечных пушки. Петр склонился над одной, тщательно осмотрел, даже сунул 2 пальца в дуло. К его удивлению, орудие оказалось заряженным. «Пальнуть, что ли?» Сам себе задал вопрос император, в котором словно проснулась озорная юность, где часто использовались самодельные поджиги и самопалы. Хлопнув себя по карману, он с немалым удовлетворением извлек оттуда коробку папирос и коробок спичек. «Апана, так у меня еще и табачок есть!» Обрадовался Петр и раскрыл коробку. Внутри царила девственная пустота, без единой даже крошки зелья. Император негромко выругался. «Да уж, не покурить мне! Ну, хоть стрельну!» Ожидая очередную подлость судьбы, Петр осторожно тряхнул коробком и с удовлетворением в душе услышал перестук деревянных палочек. Он извлек одну, чиркнул о дорожку, в его руках заплясал маленький огонек. Недолго думая, Петр поднес язычок пламени к засыпанному пороховыми зернышками запальному отверстию. Бух! Пушечка оглушительно рявкнула, дернулась назад, чуть ли не отдавив кисть незадачливому канониру. В 200 метрах на воде взметнулся небольшой белый султанчик. «Хорошо пошла, и далеко!» — искренне восхитился Петр. Пальцы, держащие коробок, испытывали невообразимый зуд, и он решил продолжить канонаду. 3 пушечки раз за разом выплюнули маленькие ядра, изрыгнув дым и пламя, что окончательно привело Петра в возбужденное состояние. «Если бы у меня в детстве были бы такие вот игрушки», — вслух резюмировал свои мысли император, «я бы тоже полководцем стал и дурью бы не маялся». «Понравилось, внук мой?» — знакомый голос за спиной раздался настолько неожиданно, что Петр подпрыгнул на отполированной многими матросскими задами полке, обернулся, так и есть. Добрый дедушка Петр Алексеевич, в потрепанном преображенском мундире и ржавых от старости башмаках с большими латунными пряжками взирал на него с непонятной и неприятной улыбкой, от которой топорщились кошачьи усики. Прямо котяра, который не знает, что ему сейчас сделать, либо сосиску украсть, либо стол пометить. С небольшой ноткой раздражительности подумал Петр и посмотрел на верного сподвижника первого российского императора. Ментиков, как всегда, был вальяжен, принаряжен и краснолиц. Видно, успел полудержавный властелин приложиться к изрядной толике спиртного и теперь пребывал в игривом настроении. «В морские баталии твой внук играет, Минхерц». Голос Алексашки оказался в меру глумлив, но взгляд, который он при этом бросил на Петра, был опаслив. Видно, опасался баловень судьбы возможного наказания. «Ты говори, да не заговаривайся», — резанул Петр Алексеевич. «Он на море поболее твоего хаживал. А я что, в баталиях морских не участвовал?» — искренне возмутился Меншиков. «Мы же с тобой, Минхерц, в устье Невышневу острели Ботгида на шпагу взяли. Кавалерию Андрея Первозванного получили, за викторию неслыханную». «Неслыханную», — хмыкнул Петр Алексеевич. «Взяли две малых лоханки и гордимся. Внук мой уже десятки аглицких кораблей пожег и потопил. Вот где победы неслыханные. А мы тоже побеждали их. Да как?» — воскликнул Меншиков, оскалившись белоснежными зубами в недоброй улыбке. «Вспомни, Минхерц, как мы усадьбу ихнего адмирала Бенбоу начисто разгромили. Вот эта виктория была чудесная». Усы Петра Алексеевича выгнулись, и царь жизнерадостно засмеялся, вспоминая юношескую проделку. Меншиков откровенно ржал, скаля зубы, заулыбался и сам Петр. Эту историю он хорошо знал. Во время пребывания великого посольства за границей, Россия тогда готовилась к войне со Швецией, царь решил завязать контакты с европейскими монархами для поддержки в будущем. Посетил Англию. Правителю московитов, которого в Лондоне все общество посчитало диковатым, отвели целую усадьбу, попросив прославленного адмирала на время съехать, дабы не стеснять царя и полсотни сопровождающих его в поездке потешных и слуг. После отъезда московского владыки флотоводец вернулся в родные пенаты, и от увиденного там его волосы встали дыбом. Роскошное прежде поместье выглядело так, будто вслед за Батыевой ордой здесь побывало все Мамаево воинство вкупе с крымскими татарами, запорожскими и донскими казаками. Каменный двухэтажный особняк существенно пострадал, московиты умудрились снести даже флигель. Все внутри было загажено, обливано и испоганено, везде были груды стекла, то русские развлекались стрельбой из пистолетов по бутылкам. Гобелены пущены на портянки, обои изорваны, а там, где уцелели, покрыты рисунками с похабным содержанием и таинственными руническими надписями, видимо, на татарском языке, прочитать которые не удалось даже лучшим переводчикам Суайтхолла, хотя дипломаты в один голос клялись, что странные изречения написаны именно на кириллице. Но еще большие разрушения были нанесены парку и приусадебным строениям. Кусты вырублены, вытоптаны, прекрасные дорожки превращены в забитые мусором канавы, деревья изрезаны саблями, птичник превращен в руины, а в уборную даже заходить было страшно. Видимо, потому для исправления надобностей русские предпочитали ходить исключительно в цветущий парк. Да и соседи поведали немало интересного о странных московских забавах. Русские добрались до садовых тачек и тележек и с хохотом на них катались, причем, к великому удивлению добропорядочных джентльменов, в качестве ямщика в этих диковатых упряжках выступал лично московский царь, подбадривающий своих подданных кнутом. Взбешенный адмирал со всех ног кинулся в правительство, требуя наказать виновных самым строгим образом. Лишь после долгих уговоров, с выплатой немалого вознаграждения на покрытие убытков, дипломатический конфликт удалось замять. «Да, Алексашка, хорошо погуляли», — Петр Алексеевич весело хмыкнул, — «и даже ничего не украли. Так ты сам, Минхерц, приказал на воротах любого, кто покусится на имущество, немедля повесить». Алексашка закрутил головой, видно, терзала его какая-то потаенная мысль, а там труба зрительная была, зело удивительная. «Уж я к ней и так, но нельзя, а потому приказал всем зашить карманы, дабы с пьяных глаз от греха уберечь. Первый российский император и его вернейший сподвижник переглянулись, и смех грянул с новой силой. «Портсмут, ваш кофе, сэр». Вестовой внес поднос с дымящимся кофейником, и запах свежих обжаренных зерен окутал адмиральский салон. Вообще-то сэр Джон Джервис любил встречать утро чашкой доброго чая с ромом, но в последнее время предпочитал именно кофе. Этот напиток очень бодрил престарелого адмирала, и от него кровь быстрее лилась в жилах, будто вернулась давно забытая молодость. Лорд сморщил нос, потянув приятный запах, и остался доволен, повар постарался как надо. Побудку на кораблях еще не объявляли, хотя утро уже начало вступать в свои права, и даже извечный спутник, туман, уже отошел от берегов, рассеявшись серой пеленой по каналу. Адмирал прикоснулся губами к чашке, вдыхая ноздрями ароматный запах, но мысли старого моряка давно занимали лишь дела, не оставляя места наслаждению. Он посмотрел в раскрытое окно, вдыхая уже не аромат кофе, а соленую свежесть моря, и с гордостью взглянул на лес мачт, вырастающий прямо из синей глади. Эскадра пролива была полностью готова к бою, и достаточно было его приказа, как две дюжины мощных линкоров через какой-то час могли выйти в Ла-Манше всей мощью орудийных бортов смести любого наглеца, осмелившегося поставить свой сапог на английскую землю. А те почти 2000 пушек, что находились на палубах его мощных кораблей, могли стать весомым доводом в поддержку любых притязаний британской короны. Джон Джервис, граф Сент-Винсент, прибыл на свой флагманский Орион поздним вечером, даже ночью, и только сейчас собрался отдохнуть. Адмиралу сон положен в любое время, и старик собирался часок подремать в кресле на морской прохладе. Сделав глоток кофе, старик устало посмотрел в окно и вздрогнул. По синей глади шел черный дым. Глаза сами впились в море и тут же нашли врага, ненавидимого всем сердцем. 5 угловатых коробок без мачт, но с высокими черными трубами, изрыгающими дым, шли в строй у пилинга уступами прямо на его линкоры. За ними тянулись 2 небольшие кильватерные колонны из вытянутых, с хищным силуэтом таких же коптилок, тоже лишенных привычных для моряка парусов. Эти совершенно не вызвали тревоги, слишком несерьезными они показались на первый взгляд. Необычные, но яхты, а вместо парусов паровые машины. Но вот угловатые русские броненосцы были совсем иным делом. Тут адмирал нисколько не обольщался, информации хватало с избытком. С таким врагом его линкором лучше не встречаться, стоя на якоре. Проклятие. Чашка выпала из рук старого моряка, черный кофе растекся по палубе большой кляксой, а наверху уже надрывались горны, трубя тревогу, да свистели боцманские дудки. Чертовы коптилки. С угрозой пробормотал адмирал и, забыв про почтенный возраст, словно вернулась лейтенантская молодость, с необыкновенным проворством выскочил из салона. Лондон. Утро обещало быть добрым. Туман над Темзой понемногу рассеялся, и лишь сизая пленка продолжала держаться у самых берегов. Премьер-министр Уильям Питт впервые со дня шотландского мятежа выспался, а потому чувствовал себя довольно хорошо. Правда, немного побаливала грудь, покалывало сердце, но это он списывал на волнение предшествующих недель. Слишком тяжела ноша главы кабинета его величества, не всякий ее вынесет.